За холмами Чианай стали появляться клочья тумана. В предгорьях они стали еще гуще. Тягостное предчувствие охватило нас, ибо самое-то сложное было впереди. Впереди торчала стена облаков. Нам еще предстояло одолеть перевал, и какая погода ждала нас за тем перевалом, было загадкой. Владик Писаренко кончил рассказывать про метеогод и уселся в проеме пилотской кабины. Пилоты помалкивали. Аннушка все набирала и набирала высоту. Капли воды скользили по стеклам, земля исчезла. Она только изредка проносилась в разрывах облаков. Черная, неуютная, каменистая земля чукотской горной тундры. В разрывах белой полосой извивалось русло реки Угадкин. В кабине похолодало. Разрывы стали совсем редки. Они сомкнулись в плотную пелену. Над этой пеленой серыми стенками висели серые полосы второго этажа облаков. Самолет проносился сквозь них на ощупь, как человек, входящий в парную, а выше висел следующий этаж. Казалось невероятным, что мы только что шли над залитой вечерним солнцем долиной Чауна, смотрели на розовые от заката домики перевал базы и розовые камни вокруг. До озера по времени оставалось 30-35 минут. Черная мокрая громада сопки мелькнула под левым крылом, и самолет медленно стал закладывать разворот. Через какое-то время мы все-таки не выдержали и, не сговариваясь, выглянули в проем пилотской кабины. Гряда плоских чукотских сопок плыла под крылом. Следующая гряда, повыше, надвигалась спереди, и над всем этим великолепием черной щебенки и черного мха не было ни облачка. Командир оглянулся и крикнул. Мы не расслышали. Тогда он показал 10 пальцев. Через 10 минут. Вершины сопок были покрыты снегом. Летний и осенний снег на Чукотских горах производит гнетущее впечатление. Черный цвет камня прорывается сквозь него, и оттого снег приобретает серый оттенок. Это совсем не похоже на сверкающие вершины Тянь-Шаня, Памира или Кавказа. От тех вершин настраиваешься на торжественный органный лад, на размышления о красоте и всеобщей гармонии мира. При виде летнего снега на Чукотке мысли крутятся вокруг снаряжения, достоинств личного спального мешка, примусных иголок. Потом горы со своим мертвенно-синим снегом куда-то провалились, и вынырнуло долгожданное озеро. Я не знаю, с чем его сравнить. Пожалуй, если вылить флакон не очень густых чернил на ослепительный лист бумаги, это будет как раз. Круглое озеро лежало в круглой земной чаше. По бокам чистоколом, как кончики пальцев чьей-то руки, торчали конусовидные сопки. 4. Такого погрома, какой мы застали на базе, мне за экспедиционную жизнь видеть не приходилось. Шестиместная палатка была сбита, палаточные растяжки выворочены, груды сорваны с вешал рыбы валялись на земле. Какие-то бумажки, тряпье, валенки, сапоги, телогрейки просторно разместились в окружающем пространстве. Все это лежало вперемешку с полосами мокрого, набрякшего водой снега. Снег таял, и черный, покрытый лишайником галечник, кругом от этого казался особенно неуютным. Успевший за время одинокой жизни зарасти волосами, Коля Балаев бродил среди всеобщего разора,